Сава Геннадьевич свое намерение осуществил. Вот уже 4 дня, как они живут напротив через улицу в одноэтажном домике в 3 окошка. В скромной зале, которая одновременно служит и кабинетом, меблировка бедная, ободранный письменный стол, старый фортепиано. Васильков собирает бумаги, рядом стоит Василий. Ну что, Василий Иванович, барыня, кажется, начинает привыкать и к новой квартире, и к тебе. Насчет квартиры не знаю, сударь, что сказать. Все смеются с маменькой по-французски. А про меня что уж, как еще только я жив. Да что ты, бог с тобой. Да помилуйте, Савва Геннадьевич, сударь. Им ведь нужно, чтоб в стеблетах, а я не могу. Какой же я комардин, коли я при вас служащий, все одно как помощник. Помилуйте, Савва Геннадьевич, может, мы вместе с вами в реке тонули по нашему делу? Да, ну. Ну, и за фрукты тоже было, съела совсем. Это за какие такие фрукты? Конечно, по нашему званию. И всего-то вот сколько было. Чего? Редиски. И всего-то вот сколько было. Сидел в передней, доедал. Ну вот уж ты уж, Василий Иванович. Да невозможно, сударь Савва Геннадьевич. Мы народ рабочий, на том воспитаны. Да нам не дороже бог знает чего. Ладно, Василий Иванович, ты вот что. Без меня тут, кроме Кучумова, никого не принимай. Уж это будьте покойны. Василий уходит вслед за Васильковым в прихожую. Появляется Лидия. Ее трудно узнать. Так она переменилась. Ох, вот уже 3 дня я томлюсь в этой конуре. Теперь чей нарочно ездят мимо, чтобы увидать меня в окне. У Глумова уж, вероятно, и стихи готовы. Старичок Кучуменька, миленький, выручи меня из заключения. Переехали бы мы с мамой на старую квартиру и зажили бы лучше прежнего. Какая дрянь! Ведь он нарочно завел, чтобы меня унизить. Ну, погоди, мой друг, я тебя утешу. Уж не Кучумов ли? Он. Ну, что-то будет. Да. Наконец-то! Еще папаша. Что такое? Куда это вы попали? Тут же обстановка! Это какой-то постоялый двор! Ну, объясните мне, что это все значит? Мой ангел, не сердитесь на меня, что я вас так грубо спрашиваю, но в таких комнатах иначе нельзя говорить, как грубо! Как это случилось? Чем вы себя довели до такого унижения? Вы срамите фамилию Чебоксарова. Вы меня не упрекайте, а лучше пожалейте. Нельзя вас жалеть, милый свой государь. Вы позорите свой род. Ну, что бы сказал ваш бедный отец, о себе он узнал ваше унижение? А что же мне делать? Бежать без оглядки. Куда? А? У мамы он ничего нет. Он за нас все долги заплатил. Его прямая обязанность за обладание таким сокровищем. За то счастье, которое вы сделали этому моржу, он обязан исполнять все ваши желания. Но, видно, он не считает за большое счастье обладать мной. А, не считайте лучше. Вы должны знать цену себе. Переезжайте с мамой на старую квартиру. В этом нет ничего дурного. А жить в курятнике позорно. Ну, чем же нам жить, папаша? У мамы ничего нет. У меня тоже. На кредит нельзя рассчитывать. Кредит? На что вам кредит? Стыдно! Надо было прямо обратиться ко мне. О. Вам стыдно было попросить у меня денег, а не стыдно феи жить в таком шалаше. Вы фея наша легкокрылая. Вы забыли свое могущество? Вам стоит сделать только один жест, и этот шалаш превратится во дворец. Какой жест, папаша? Ага, вы как фея и как женщина должны знать это лучше, чем мы, мужчины. У феи женщин в запасе много жестов. О, такой жест, папаша. Так, так, так, так, так, так. С тебя хватит 40 000 на первый раз? Я не знаю. А теперь вам много не нужно. Вы переедете на старую квартиру. Она отделана превосходно. Еще не занята, гардероб у тебя восхитительный. На первое время 40 000 слишком довольно. Послушай, если ты их не возьмешь, я их выброшу из кареты. Нарочно проиграю в клубе. Во всяком случае, эту сумму я уничтожу. Если не захочешь, я взял. Ну так давай, папаша. Что такое? Что за взгляд такой, господи? О, боже! Нет, это только со мной одним может случиться. Нарочно положил на столе бумажники и позабыл. Дитя мое, я привезу тебе эти деньги завтра на новоселье. Блаженство. Да. Закажу у Айнем пирог. Куплю у Сазикова золотую солонку. 5 фунтов. И положу туда деньги. Хорошо положить золотом, но такой суммы едва ли сыщешь. Да, во всяком случае, полуимпериала в сотню наберу себе. Мерси, папашка. Мерси. Что такое деньги? Имея хоть миллионы, но если я не вижу таких глаз, таких ласк, я нищий. Мама, Григорий Борисович советует нам переезжать на старую квартиру. А, да, разумеется, дорогая моя, нельзя оставаться, нельзя. Григорий Борисович, не говорите, что я терплю, как я страдаю. Вы знаете мою жизнь в молодости. Теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, чтобы мы не ездили. А о ваших деньгах ничего не упоминает. А? Нет, не дошли, не дошли. Сейчас еще вторник, среда, четверг. Да, он их получил вчера вечером или сегодня утром. Мама, нам бы переехать сейчас же. Ах, Лидия, надо подумать. Мне все кажется, что твой муж притворяется, а что он очень богат. Богат ли он, беден ли он, нас унизил, и между нами все кончено. Григорий Борисович делает для нас очень много и не желает, чтобы я жила с мужем. Да. Наша жизнь будет вполне обеспечена. Папашка мне это обещал. Папашка? А? Лидия, как ты говоришь? Невозможно. Невыносимо слушать матери. Скажите, стыдно. Я теперь решилась называть стыдом только бедность. Остальное для меня не стыдно. Ах, мама, мы с вами женщины. У нас нет средств жить даже порядочно. А вы желаете жить роскошно. Какое же вы имеете право требовать от меня стыда? Нет уж, вам поневоле кое-на что придется смотреть сквозь пальцы. Такова участь всех матерей, которые воспитывают своих детей в роскоши, а оставляют их без денег. Бедненькая. Бениссимо! Я никак не мог предположить, чтобы в молодой женщине было столько житейской мудрости. Мама, папашка обещает нам на новоселье 40 000. А? Неужели? О, вы очень добрый человек. А? Да. Но все-таки подумать нужно. О чем думать? Здесь унижение, там счастье. Пойдемте в мою комнату, обсудимте вопрос со всех сторон. Со всех сторон. Но главное, чтобы приличие было сохранено. Но в этом положитесь на меня. Ну и я уж не мальчишка, я умею пользоваться счастьем втихомолку. Много не болтаю. Ну не верю, что ты болван выдумываешь. Меня невельно принимать невозможно. И совсем я не болван. На болванах чепчики шьют. А что не велено пущать, опять же не моя вина. Кто же не велел пущать? Барин или барыня? Да нечто для вас не все равно. Кто бы ни приказал, а значит, пущать не буду. А коли хотите знать, так вот вам раз. И барин не велел, и барыня. И ни за что к вам не выйдут. Ты глуп, безгранично, исторически. Но все-таки ты можешь знать причину, почему меня не велено принимать. Не знаешь ли? Не слыхал ли ты, любезный друг, хоть краем своего ослиного уха? Так поведай. Рубль серебром, деньга немалая. Покорно благодарю. Пожалуйте. А что я проповедую, известно. Дела, обстоятельства. Вы придете, другой, третий. Рюмка водки, другая, пятая, десятая, а все расчет. А дела наши, барин говорит, по-видимому, подходят тонкие. А вы рассудите сами, пожалуй, корми дармоедов-то, пользы от них никакой, а все из кармана. Вот как бы еще знакомство хорошее, степенное, а то какое у нас знакомство. Ну, довольно, хватит. Дай мне клочок бумаги, убирайся. Я напишу барину записку, иду. Да вот бумага на столе. Только вы от хорошей зря не рвите. А я слушаю, я уйду. Что бы ему такое написать? Ба, чей это цилиндр? Да это Кучумова. Значит, князенька здесь. Прекрасно. Васильков получил записку, Телятев тоже. Съедутся все вместе, вот будет сцена. Надо написать что-нибудь для отклонения подозрения. Любезный друг, я заходил посоветоваться с тобой по одному делу. Жаль, не застал. Твой Глумов. Ну как так? Не верю, Нет, я все-таки войду. Ты что? Ты был у Лидии Юрьевны? Да нет, зачем она мне? Я заходил к Саве, не застал, вот записку оставил. А если ты хочешь Василькова видеть, ты ступай на биржу, он там целый день проводит. Чем лучше? Да, он, кажется, новой отраслью промышленности занялся, шелком маклирует. Отличное занятие. Хороший день рублей 5 выторгает. А вот это, сударь, что напрасно, то напрасно. А ты помнишь, Телятев, сколько к нам провинциалов наезжало? Подумаешь, у него горы золотые так развернется. А глядишь, покутит 6 недель, либо в солдат продается, либо его домой по этапу вышлют, а то приедет тятенька, да как в трактире за волосы ухватит, так и везет до самого дома 400 верст. Однако мне пора, как я заболтался. Ну ты как же, Василий Иванович, принимать не велели? А уж так уж, сударь. Так, может быть, вы это, Василий Иванович, по глупости? Нет. Истинно. Истинно. Ну что вы, смею ли я? И вам, Василий Иванович, меня не жаль. Ну как не жаль? Известно, вы не как другие. Лучше. Не в пример. Садитесь, Василий Иванович. Давайте с вами разговаривать. Вы думаете, не могу? Ничего я не думаю. Вы, я слышал, были в Лондоне. Да. А в Марокко не были? Этаких стран, сударь, я и не слыхивал. Марок, так он Мароком и останется. А нам не для чего. У нас по нашим грехам тоже этого достаточно. Обморочат как раз. А знают ли они там голод и холод? Вот что. Про голод не слыхал, а холоду там не бывает. От того, что очень жарко. Ну, пущай они дохнут там с голоду ли, жару ли, а нам пуще всего уповать нужно. В философии, Василий Иванович, далеко уходить не годится. Я и про что другое могу. Ну, прощайте, Василий Иванович. Свой цилиндр Телятев держал в левой руке. Правой рукой он рассеянно взял со стола цилиндр Кучумова. Обнаружив в своих руках сразу 2 шляпы, он только тут понял, что в доме он не единственный гость. Это как же, Василий Иванович? Так ведь грех, сударь, бывает со всяким. Вы, Василий Иванович, забрались. А вы вот что, сударь, вы померяете оба. Который в пору, тот и ваш. Вот умные речи приятные слушать, Василий Иванович. Вот это мой, а вот это чей же? Ба! Так это же Князенькин. Значит, он здесь? Здесь. Где же он? А чего же его принимают, а меня нельзя? Потому сродственник. Такой же сродственник, как и вы, Василий Иванович. Вы уж меня извините, я останусь здесь, а вы пойдите в переднюю, не то скажу вам, пошел вон. Можно, можно. Для вас, сударь, все можно. Оставшись один, Телятев вынимает анонимные стихи, которые ему сегодня прислали по почте. Не будь, Телятев, легковерен, бывают в мире чудеса. Князек надуть тебя намерен. У Васильковых 2 часа. И все точно и надул. Он с родственника меня и принимать неведомо. Где они скрываются? Никого нет. Проникну далее. Телятев осторожно, чтобы не скрипели ботинки, идет в комнате Лидии, чтобы окончательно убедиться в своих подозрениях. Быстро входит Васильков. Он встревожен. Ему тоже только что подкинули анонимные стихи. Был без меня кто-нибудь? Господин Глумов, вот и записку оставили. А еще кто? Господин Кучумов. Хорошо, ступай. Василий уходит. Савва Геннадьевич в задумчивости останавливается перед столом и видит записку Глумова. Он вынимает из кармана анонимное письмо и сличает его с запиской Глумова. Но Кучумов так стар, что и подозревать нельзя. Моя жена женщина со вкусом. Любезнейший друг, из дома муж уходит смело с утра на биржу делать дело и верит, что жена от скуки сидит и ждет, сложивши руки. Несчастный муж, будь дома в 2 часа, и ты поймешь смысл этих слов. Да нет, ничего, не похоже. Что это? Шутка? Или несчастье? Что значит это письмо? Пойду покажу его Лидии. Но если... Боже, что мне делать? Васильков открывает ящик с пистолетами. Что подскажет мне мое глупое провинциальное сердце, то и сделаю. Он идет к двери комнаты Лидии. Навстречу ему, пятясь, показывается Телятев. Телятев? А! Здравствуй! Так, друзья, не делаю! Постой, погоди, они сейчас выйдут. Отвечай мне на мои вопросы, или я тебя убью на месте. Тише, я говорю тебе, тише. Ну, спрашивай, что тебе нужно? Ты к моей жене приехал? Да. Зачем? Приятно провести время, полюбезничать. Какие странные вопросы делаешь? От чего ж ты к моей жене едешь, а не к другим? От того, что у меня вкус хорош. Мы будем стреляться. Ну, хорошо, ты только не шуми, я слышу голоса. Они мне не помешают. С ума сошел, Савва, помнись, выпей холодной воды. Что? Нет, Телятев, я человек смирный, добрый, но бывают в жизни минуты. Вот пистолеты, выбирай любой. Ну, коль ты подарить хочешь, давай оба, к чему их рознить. А коль стреляться, куда торопиться, чудак? Стреляться здесь, на этом месте, без свидетелей. Ведь я тоже с характером, я здесь не буду. Говорю тебе наотрез. Что за место, Савва? Всякое дело нужно делать порядком. Ты скажи, зачем ты переехал в такую гнусную квартиру? Средств мне взять лучше. Так возьми у меня. Сколько тебе нужно? А, пожалуй, бери все. Я в Москве и без денег проживу. Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня? Послушай, любезный друг, ты меня лучше убей, только не оскорбляй. Я предлагаю тебе деньги по доброте сердечной. Ну хорошо, давай деньги. Сколько здесь? Сочтешь после 1000 около 5. А до счастья передать тебе расписку. Вот от этого сделай, милую субботу, с меня берут расписки, я ни с кого. Спасибо, я заработаю тебе хорошие проценты. Шампанским других процентов не беру. А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем. Не стоит, поверь мне, не стоит. Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет. Если она дурная женщина, так не стоит из-за нее стреляться. Ну, а что же мне делать в этом последнем случае? Что мне делать? Брось ее, и все тут. Я был так счастлив, и вдруг она изменяет. Она меня обманывает. Так ты ее убей. А меня за что ж? А за то, что вы ее развратили. В вашем омуте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты, Телятьев, развратней всех, бери пистолет, а не то я тебя убью стулом. Ну, черт с тобой, ты мне надоел. Давай стреляться. Давай. Вот стоп. Перед смертью попробуем спрятаться вон туда. Стреляться! Стреляться! Телятьев бьет Василькова за плечи и насильно уводит его за печку. Появляются Лидия и Кучум. Адьё, не Карина. Прощай, папашка. Лазай меня. Телятьев и Васильков выходят из-за печки. В руках у них пистолеты. Ну, господа, я по правам старой дружбы. Он не сваки, мой паус. Вон. Что ты? Завтра я пришлю к вам секунданта. Молодой человек, я с вами драться не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезно. Так я убью вас. Молодой человек, так не шутят, так не шутят, молодой человек. Что за шум у вас? Да. Возьмите от меня вашу дочь. Мы с вами в расчете. Я возвращаю вам такую же безнравственную, как и взял от вас. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я прожила с ней только неделю. Презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один. Ха-ха-ха, какая трагедия. У вас какое-то недоразумение. Бывают случаи, что люди расходятся навсегда мирно, прилично. Надежда Антоновна. Честь имею. Друг мой, не оставляй меня, мне нужно сделать некоторые распоряжения. Возьми свои деньги. Я хотел тебе за твою доброту заработать огромные проценты. Возьми их. Мне нужно сделать распоряжение. Написать к матушке. Я застрелюсь. Ну, полно, полно, Сал. Что ты? Что ты? Ты дурачишься? Что ты? У моего знакомого две жены сбежало. Что же ему два раза надо было стрелять? Послушай, Сал, я человек благоразумный. Я могу дать тебе много полезных советов. Во-первых, ты не вздумай стреляться в комнате, это не принято. Стреляются в Петровском парке. Во-вторых, мы с тобой сначала пообедаем. А там видно будет, да, Сава? Берите от меня вашу дочь. Берите ее скорее. Скорее, чем вы думаете. Мы сами хотели переехать сегодня же. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу с ее жалким обитателем. Вы играли комедию, и мы играли комедию. Да, я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее. Телятьев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки уж в другой раз, я не ошибусь. В выборе или мужа, или, ну, в общем, сами знаете кого. Прощайте. Все мое желание не видеть вас более никогда. Мама, пошлите за экипажем. Сейчас. Надежда Антоновна. Господи. Лидия и Надежда Антоновна с чувством собственного достоинства покидают комнату. Конечно, теперь уже все для меня кончено. Ну где же кончено? Мало ли еще в жизни осталось. Нет, уже все. Телятьев, ведь я добрый человек. А она так коварно насмеялась над моей добротой. Над чем угодно смейся. Над лицом моим, фамилией. Но над тем, что я любил ее. Что после каждой ее ласки я по часу сидел в кабинете и плакал от счастья. Друг, во мне ведь оскорблено не самолюбие, а душа моя. Душа моя убита. Осталось убить тело. Полно, Сава, ну перестань, а то я тоже расплачусь, хороша у меня будет физиономия. Ну доверься ты мне хоть на несколько часов. Чем я тебя буду поить, кормить, это уж мое дело. А? Сава! Веди мой труп куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой. Прошла неделя, как Лидия рассталась с мужем, и по настоянию Кучумова вновь вместе с матерью вернулась в свою прежнюю квартиру, заново отделанную в расчете на деньги, обещанные Кучумовым. Григорий Борисович каждый день бывает здесь, обещает привезти деньги, но каждый раз по разным причинам приезжает без денег. Долги Чебоксаровых растут, и это очень беспокоит Надежду Антоновну. Нет еще. Я совершенно потеряла голову. Что нам делать? Кучумов неделю тому назад, вместо того, что обещал привезти на новоселье, дал мне всего 613 рублей. И то с такими гримасами, с такими ужимками, как будто он делает, бог знает, какое одолжение. У нас опять накопилась пропасть долгов. Кучумов обещал непременно привезти сегодня. Ему не верить стыдно, когда он сделал такое одолжение отцу. Да сделал ли? Я что-то сомневаюсь. Сегодня я получила письмо от отца. Он пишет, что никаких денег не получал, что имение уже продано. И сам он живет у своего приятеля и хочет с каким-то татарином, башкиром завести кумыс. Теперь я понимаю. Знаете, кто купил имение отца? Кто? Кучумов. Он обещал купить и подарить его мне. Едва ли. Да твой отец пишет, что на торгах самую большую сумму дал какой-то Ермолаев, поверенный Василькова. Уж не он ли? Смешно. Где ему? Да он и слишком глуп для такого дела. Не упоминать о нем будет гораздо покойнее. Да уж, конечно. Господин Кучумов. Упроси. Я уйду. Il secreto per essere felice. Что за шалости? А? Садитесь, мне нужно поговорить с вами. Какая холодность, что за тон, дитя мое? Полно, довольно шутить. Послушайте, вы меня заставили переехать от мужа? Да. Мы должаем, мне стыдно напоминать вам о деньгах, точно я у вас на содержании. Ведь вы сами навязались с деньгами. Вам меня надо или убивать... Или прощать за мою рассеянность. Я сейчас отсчитывал деньги в бумажник, чтобы взять с собой. Вошла вдруг жена, я кинул их в стол, запер, заболтался с ней, позабыл. Дитя мое, я привезу вам эти деньги через полчаса. А кто купил имение отца? Разумеется, я. А отец пишет, что купил поверенный Василькова. Иначе и быть не может. Я дал доверенность Василькову, одному знакомому купцу. Я у него сына крестил. Он законов не знает, передоверил себя другому. Какое он мне уморительное письмо прислал. Я привезу вам его через 10 минут. Его соринка, ту сейбель, ах, вот это мило, вот это мило, какой у вас вкус. Здесь надо больше зелени. Я пришлю вам большую пальму и тропических растений. Вот здесь, под пальмой, будет место наших интимных разговоров. Ну вот, когда вы привезете нам денег... Я опять стану называть вас папашей и, может быть, полюблю. Я Сорико, так как сомнения в моей честности быть не может, то и любви вам своей откладывать нечего. Мы облажаемся. Ну так думайте. Я сегодня в дурном расположении духа, мне не до любви. Ну как? Я вот сколько времени только и слышу о богатстве. У мужа золотые прелести, у вас золотые горы, телятин чуть не миллионщик, и Глумов вдруг, говорят, богат стал. Все мои поклонники прославляют мою красоту, все сулят меня золотом осыпать, а ни муж мой, ни мои обожатели не хотят меня судить на время ничтожной суммой на булавке. Ужасно, ужасно. Мне не на чем выехать, я езжу на извозчичьей коляске на клячах. Это ужасно, это ужасно. Но через полчаса все будет поправлено. Я признаюсь, я виноват, я один виноват. Я живу без мужа. Вы ездите ко мне каждый день в известный час. Что подумают? Да. Что будут говорить? Да, пища для разговоров дана. Следовательно, разговор будет, как вы строго себя не ведите. Но ведь я же вам говорю, через полчаса. Правда, могут встретиться обстоятельства. Там необходимые взносы в конторе. Вдруг столько денег нет. Ну, через день-два. В крайнем случае, через неделю. Через неделю вы будете иметь все, больше чего желать невозможно. Через неделю? Через 10 минут, чтобы все было. Слышите, что я вам говорю? Иначе я вас пускать не велю. 10 минут? Так я же не Меркурий, чтобы так быстро летать. Меня могут задержать дела. Никто вас не может задержать. Деньги у вас в ящике, письмо, вероятно, в другом. До свидания. Я себя оправдаю в ваших глазах. Но я вам долго-долго не прощу такого обращения со мной. Вот когда моя самоуверенность колебаться начинает. Господин Телятин. Проси. Что вас давно не видать? Где вы пропадаете? У человека, которому делать нечего, всегда дел много. Что вы так серьезно? Ай-яй-яй-яй-яй. Что? Что с вами? Морщинка. Вот тут на лбу маленькая-маленькая, а морщинка. Не может быть. Взгляните в зеркало. Думать не надо, Лидия Юрьевна. У нас женщины тем и сохраняют красоту, что никогда ничего не думают. Можно вам поверить тайну? Очень можно. Вы умеете их беречь? Нет, не умею. Зато я умею терять их тут же, это лучше. Скажите мне в одно ухо, у меня тут же вылетит другое. А через час хоть убейте, никакой тайны не вспомню. Наши дела очень плохи, нам просто жить нечем. В редком семействе не найдется такой тайны. А слушайте, вы несносны. Я приехала от мужа, потому... Ах, нет, мне стыдно. Ах, что вы продолжаете? Меня-то стыдно. Я уж такой особенный человек, что меня никогда ни одна женщина не стыдилась. Ну, так и мне вас не стыдно. Я переехала от мужа в надежде на Кучумова. Он обещал мне дать взаймы 40 тысяч. Ах, он чудак. А чего же не 80? Он может и 80. Еще бы, он и 200 может обещать. А заплатить где же? У него редко в кармане можно найти более 10 рублей. Вы лжете на него. Он выкупил отцово имение. Оно стоит больших денег. И я сама видела, как он дал моей маме 600 рублей. Ну, насчет имения я сказать не могу. Откуда у него 600 рублей, я знаю. Он 5 дней бегал по Москве. Насилу ему дали на месяц. И взяли вексель в 2000 рублей. Я думаю, что он ищет деньги для вашего мужа, которому он проиграл эту сумму в клубе и до сих пор не заплатил. Вы меня убиваете. Чем? Да вы не беспокойтесь, он очень хороший человек, мы все его очень любим, только он забывчив очень. У него точно было большое состояние, только он часто забывает, что все это прожито. А ему, собственно, дается не более 10 рублей на клуб. Что же мне делать? Я столько задолжала. Ну, есть от чего в отчаянии прийти. Кто нынче не должен? Терять! Огромное состояние. Пожалейте меня. Не дайте мне погибнуть. Телятев, поддержите честь нашей фамилии. Вы добрый, милый. Я могу полюбить вас. Жон, я гибну. Спасите меня. Если вы мне поможете в этой беде, я ваша. Все это очень мило с вашей стороны. Я был бы вполне счастлив. Но, Лидия Юрьевна, я сам-то теперь не свой. Вы женитесь? Или жена? Не женюсь и не жената. Должно быть, завтра свезут меня к Воскресенским воротам. Как? К Воскресенским воротам? Так, в яму. Привезут с квартальным и опустят. А где же ваши деньги? Я знаю, вы давали мужу взаймы. Ну и что же за это? Разве мне чужих-то жалко? А своих у вас нет? Я уж и не помню, когда они у меня были. Я вчера узнал, что должен 1000 до 300. Все, что вы у меня когда-нибудь видели, лошади, экипажи, платья, все это чужое. За все это денег не плачу. Все кредиторы завтра явятся ко мне. Картина будет поразительная. Я приму их, разумеется, в халате. Это единственная моя собственность. Предложу им по сигаре. У меня еще 10 осталось. Посмотрят они на меня, да на пустые стены, и скажут: «Гуляй, Иван Петрович, по белу свету». Вот один За жену сердит. Это, пожалуй, продержит месяца два в яме, пока не надоест кормовые платить. А там и отпустят. Опять я свободен. Опять кредит будет, потому что я добрый малый. У меня еще живы 11 тетушек и бабушек. И всем я им наследник. Что я дербовые бумаги извел на векселя, вы не поверите. Если ее с пуда продавать, с нее больше возьмешь, чем с меня. И вы так покойны? Просто не беспокойтесь. Совесть моя так же чиста, как и карманы. Где же мне взять денег? То есть больших денег, много денег. Неужели нет ни у кого? Есть. Как-нибудь. У кого же они? У деловых людей, которые их даром не бросают. Не бросают. Да жаль. Еще как жаль. Ведь нынче-то и деньги умнее стали. Все к деловым людям идут, а не к нам. А вот прежде деньги-то глупее были. Вот именно такие-то деньги вам и нужны. Какие? Бешеные. Вот и мне все доставались бешеные. Никак их в кармане не удержишь. Вы знаете, я вот недавно догадался, от чего у нас с вами бешеные деньги. От того, что не мы с вами их наживали. Деньги, нажитые трудом, деньги умные, они лежат смирно, мы их маним к себе, и они не идут, говорят, знаем, какие вам нужны деньги, мы к вам не пойдем, уж как не проси их, не пойдут. И что самое обидное, знакомство с нами не хотят иметь. Я в актрисы пойду. Талант нужен, Лидия Юрьевна. А я в провинцию. Ну что за расчет? Увлечете какого-нибудь мучника Тулумбасова и уж много-много средней руки помещика. Что за карьера? Телятев, помогите, мне нужны деньги. А вот, пожалуйста, сюда. Видите, у ворот стоит домик крошечка. Он на всех глядит в три окошечка. Вот где деньги. У мужа? Да, у него. Он не только богаче всех нас, но так богат, что подумаешь, что голова закружится. Ведь нынче не тот богат, у кого денег много, а тот, кто их добывать умеет. Если у вашего мужа сейчас наличными 300, то можно поручиться, что через год будет 1 000 000, а через 5 – 5. Я вам не верю. Это он подослал вас ко мне. Пойдите прочь. А вот послушайте, когда вы его оставили, поехали мы обедать в Троицкой. Сидит на свет, не глядит, ухи не ест, вина не пьет. Вдруг несут ему телеграмму. Прочел, и глаза засверкали. Нет, говорит, глупо стреляться. Поздравь меня, покутим нынешний день. Ну, я его поздравил, мы поцеловались и поехали. И поехали. Познакомил я его кое с кем из своих старых знакомых. То есть не из старых, а из прежних. Они еще молоденькие. Погодите, что это за коляска? Кружева? Неужели это мама узела для меня? Какая роскошь, какая прелесть. Нет, вы ошибаетесь. Это коляска, которую он подарил моей знакомой. И с лошадьми. И кучера нанял такого, что в зоологическом саду можно показывать. Вот она едет от него, блондиночка. А глаза васильки. Я упаду в обморок. Это не коляска, это мечта. Нужно задохнуться от счастья сидеть в такой коляске. Что это со мной? Я его ненавижу и как будто ревную. Я бы убила эту блондинку. Нос у нее и так невелик, она еще вздергивает. Это не ревность, а зависть. Он ее любит? Что, коляску? Нет, блондинку. Ну, зачем? Любить и деньги платить, это слишком много расхода будет. Хотите знать, что ваш муж мне сказал, когда получил телеграмму? Говорит. Ну, говорит Ваня, ближе 1 000 000 не помирюсь. А я говорю, и не мирюсь, Сава. Что ж, ведь мне все равно убытка не будет. Я умираю. Что? Что с вами? Позовите маму. Позовите скорее. Надежда Антоновна! Надежда Антоновна! Лидия Юрьевна умирает. Что? Что с тобой, Лидия? Что с тобой, дитя мое? Мамон, пойдите к моему мужу, позовите его сюда, скажите, что я умираю. Да, на самом деле нехорошо. Я сейчас, сейчас. Скорей, Надежда Антоновна. Господин Блумов. Принимать его или нет? Еще муж придет или нет, неизвестно. Прошу. Что с вами? Немного нездорова. А с вами что? Говорят, вы разбогатели? Нет еще, но надеюсь. Очень выгодную должность занял. И совершенно по способностям. Счастливый случай, больше ничего. Одна пожилая дама очень долго искала не то чтобы управляющего, а как бы это сказать? Друга дома. Да, да, мадам. Ей нужно было честного человека, которому она могла бы доверить... И себя, и свое состояние. Почти так. У нее дома, имение, куча дел. Ну где же ей совсем управиться? С наследниками она в ссоре. Я стараюсь все обратить в капитал, на что имею полную доверенность и пользуюсь значительными процентами за комиссию. Благородная, доверчивая женщина. Признайся, Глумов, ведь немного найдешь таких. Да, должно быть, только одна осталась. Я наперечет всех знаю. Вот мы только что говорили с Лидией Юрьевной о бешеных деньгах, что они перевелись. А ты счастливее нас. Ты их нашел. Но зато как долго и прилежно я искал их. Значит, у вас теперь денег много? Много понятий относительное. Для Ротшильда было бы мало, а для меня довольно. Ну, так дайте мне взаймы. 1020. Молоденьким, хорошеньким женщинам взаймы денег не дают, потому что неделикатно будет напоминать, когда они забудут о долге, а взыскивать еще неделикатнее. Им или учтиво отказывают, или дарят. Ну, как хотите, только дайте. Теперь не могу, извините. Помните, вы сказали, что мне никогда вашей руки не целовать? Я злопамятен. Целуйте. Теперь поздно. Или лучше сказать, рано. Подождите меня год, и я приеду целовать ваши ручки. Я завтра отправляюсь со своей доверительницей в Париж. Она не знает счета ни на рубли, ни на франки. Я буду ее кассиром. Она страдает одышкой, общим ожирением. Ей и здесь-то доктора больше года жизни не дают, а в Париже... С переездом на воды, с помощью усовершенствованной медицины, она умрет скорее. Вы видите, сейчас мне некогда. Год я должен сердобольно ухаживать за больной, а там могу пожинать плоды трудов своих. Могу и проживать довольно много, если будет угодно при вашем содействии. Вы злой. Злой человек. Прежде вам эта черта во мне нравилась. Мы с этой стороны похожи друг на друга. Да, пока вы не переходили границ. А теперь прощай. Прощайте. Я уезжаю со сладкой надеждой, что через год вы обо мне соскучитесь, оцените, и мы встретимся как родные. Ну, довольно, довольно. До свидания. Прощай, Глумов, счастливого тебе пути. Вспомни обо мне в Париже, там еще на каждом перекрестке блуждает моя тень. Прощай, телятин. Возвращается Надежда Антоновна. В руках у нее склянки с лекарствами. Тебе надо лечь, Лидия, непременно. Да, напрасно, мой друг, ты себя так утомляешь. По лицу твоему видно, что ты ужасно страдаешь. Я так и мужу сказала, он сейчас придет. Вот спирт и капли, которые тебе всегда помогали. Как он вас принял? Очень вежливо, но довольно холодно. Спросил, серьезно ли ты больна? Я отвечала, что очень. Иван Петрович, что вы вам смеяться? Мне равнодушным оставаться нельзя, надо либо плакать, либо смеяться. Вы не знаете ни натуры, ни сложения Лидии. Она такая нервная, это у нее с детства. Извините, я действительно не знаю сложения Лидии Юрьевны, это для меня тайна. Иван Петрович, вы меня рассмешите. Ну, на самом деле, рассмешите, а он войдет. Ну что же мне скрыться прикажет? Нет, останьтесь, мне так приятно вас видеть, вы даете мне силу. Если вам приятно, я не только останусь, я буду как привинченный сидеть подле вас. Только позвольте мне в этой комедии быть лицом без речей. Господин Васильков. Ложитесь, ложитесь. Лидия ложится на диван, в ногах у нее устраивается Надежда Антоновна. Рядом в креслах Телятев, он делает вид, что страшно огорчен. Вы меня звали? Я умираю. В таком случае нужен ли доктор или священник? Я ни то, ни другое. Вы нас покинули. Не я, а вы меня, и не простившись даже как следует. Так надо проститься. Если хотите. По-русски проститься значит попросить прощения. Просите. И я... виновата только в том, что оставила вас, не сообразя своих средств. В остальном виноваты вы. Мы поквитались, я был виноват, вы меня оставили. О чем же больше говорить? Прощайте. Ах, нет, постойте. Вы за свою вину ничем не платите. А я могу поплатиться жестоко. Я кругом в долгу. Меня посадят вместе с мещанками в московскую яму. Боже мой. Oh, вы вот чего боитесь. Но больше надо бояться той бездонной ямы, которая называется развратом, в которой гибнет все, и имя, и честь, и благообразие женщины. Кто вам позволил здесь такие слова говорить? Вы не имеете права учить меня. Нет, имею. Это право сострадания. И вы говорите о сострадании. Вы видите жену в таком положении и не хотите уплатить за нее ничтожного долга. Я даром денег не бросаю, не боже мой. Я не понимаю вашей философии. Это для меня какая-то новость, принесенная с Луны. Да разве платить за жену значит бросать даром? Да какая же она мне жена? И потом она сама сказала, что у нее денег больше, чем у меня. Сказала. Мало ли что может сказать женщина в раздражении. Горячая женщина скоро сделает глупость, но скоро и одумается. Да она не говорит, что одумалась. Я одумалась и раскаиваюсь в своем поступке. Не поздно ли? Ох, нет, что? Она может увлечься, но до падения себя не допустит. Я знаю, что не допустила. Ваша прислуга гораздо больше получила от меня, чем от вас. Только я не знаю, что удержало ее от падения. Честь или недостаток денег у Кучумова? Так чего же вы хотите? Я бы хотела опять жить вместе с вами. Невозможно. Вы так быстро меняете решение, что, пожалуй, завтра же захотите уехать от меня. Для меня одного позора довольно, я двух не хочу. Но вы должны меня спасти. Да как я вас спасу? Есть, правда, одно средство. Я предложу вам честную работу, а за нее вознаграждение. Какую работу? И какое вознаграждение? Я дам вам 1000 рублей в год. Пойдите ко мне в экономки. Ступайте вон! Теперь вы выздоровели, я могу перестать плакать. Теперь не до шуток, ступайте за ним, воротите его сюда, во что бы... Бегу, Сава! Какой ужасный, какой несносный. Человек из порядочного общества так поступить не может. Он скорее убьет жену, но такого предложения не сделает. Вот, Савва Геннадьевич. Извините меня, я не поняла вас. Объясните мне, пожалуйста, что значит слово «экономка» и какие ее обязанности? Извольте, объясню. Но если вы не примете моего предложения, я больше сюда не вернусь. Экономка – значит, женщина, которая занимается хозяйством. У меня в деревне маменька-старушка, хозяйка отличная. Вы поступите к ней под начальство. Она вас выучит грибы солить, варенье варить, наливки делать, передаст вам ключи от кладовой и от подвала, а сама будет только наблюдать за вами. Мне такая женщина нужна, я постоянно бываю в отъезде. Ужасно! Прикажете кончить? Продолжайте. Когда вы изучите в совершенстве хозяйство, я возьму вас в свой губернский город, где вы должны ослепить губернских дам своим туалетом и манерами. Я на это денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Мне по моим делам нужно такую жену. Потом, если вы со мной будете любезны, я свезу вас в Петербург. Патти послушаем. 1000 рублей заложу, не пожалею. У меня в Петербурге по моим делам есть связи с очень большими людьми. Мне нужно такую жену, чтобы можно было завести салон, в котором даже и министра принять не стыдно. У вас все есть для этого, только вам нужно отучиться от некоторых манер, которые вы переняли от Телятьева и прочих. Ну разве я знал, что Лидии Юрьевне предстоит такая блестящая перспектива от деревенского подвала до петербургского салона? Да. Так согласны вы на это предложение или нет? Только помните, что прежде всего вы будете экономкой и довольно долго. Пожалейте меня. Пожалейте мою гордость, я дама. дама с головы до ног. Ну, сделайте мне какую-нибудь уступку. Никакой. Я и теперь предлагаю вам звание экономки, любя вас. Ну, хоть слово измените. Оно слишком жестко для моего нежного уха. Нет, это слово хорошее. Я должна подумать. Думайте. Ах, кабы меня кто взял в экономки. Следственный пристав желает описать имущество. Что вы испугали? Вчера писали мебель у двух моих знакомых, сегодня у вас, завтра у меня, послезавтра у вашего Кучумова. Это нынче такое поветрие. Я на все согласна, умоляю вас, спасите меня отсюда. Я на все согласна. Васильков уступил мольбам Лизии и пошел к следственному приставу. Господин Кучумов! Примите, конечно, что такое? Что? У меня описывают имущество. Привезли ли вы 40 тысяч? Нет, вы представьте себе, какое со мной несчастье. Мой человек, которого я любил как сына, обокрал меня совершенно и убежал, должно быть, в Америку. Очень жаль мне твоего человека. С тем, что у тебя украсть можно не только до Америки, до Звенигорода не доедешь. Ну, не шути, не шути, я не люблю. Я разослал телеграммы по всем трактам, его, вероятно, скоро схватят, отберут деньги, и тогда, дитя мое, я вам доставлю. Ну, не все же, ну, крал-то ведь осталось что-нибудь. Да, как же мне остаться? Я без 1000 рублей из дому не выезжаю. Так отдайте-ка мне 600 рублей, которые должны по картам. А, вы здесь? Очень хорошо. Я давно хотел с вами расчесться. Карточный долг для меня первое дело. Что такое? Что за вздор такой? Что это, вероятно, что как-нибудь обложился? Я не тот сюртук надел! Впрочем, вы можете получить эти деньги с Надеждой Антоновной. Хорошо, я получу. Лидия Юрьевна, я ваш долг заплатил. Вам надо ехать в деревню. Когда хотите? Я еду завтра. Будьте готовы. Благодарю вас, что вы на целый день даете волю моим слезам. Мне еще нужно о многом поплакать. Моя богиня беззаботного счастья валится со своего пьедестала, и на ее место становится грубый идол, имя которому бюджет. Эфирные существа, бросьте мечты о несбыточном счастье. Бросьте думать о тех, которые изящно проматывают, а выходите за тех, которые грубо наживают, называя себя деловыми людьми. Каково это слушать нам с тобой, князенька, бездельником? Жертва, которую я приношу вам. Жертвы не надо. Ну хорошо, я вижу, что нашла коса на камень. Извольте, я признаюсь, я принимаю ваше предложение, потому что нахожу его выгодным. Но знайте, что я из бюджета не выйду. Ох, уже таки не бюджет. Только бешеные деньги не знают бюджета. Ты говоришь святую истину. Скажу больше, ты повторяешь мои слова. Прощай, друг, мне тебя от души жаль. Ты завтра будешь без крова и пищи. Москва, Сава, такой город, что мы, Телятевы и Кучумовы, в ней не пропадем. Мы без копейки будем иметь и подсчет, и кредит. Прощай, друг Сава. Не жалей нас. И в рубище почтенно добродетель. Лидия робко подошла к Василькову, положила ему руку на плечо и склонила голову. Вы слушали записанный на пленку в 1974 году спектакль Государственного академического малого театра СССР «Бешеные деньги». Пьеса Александра Николаевича Островского. Роли исполняли Савва Геннадьевич Васильков, народный артист РСФСР Каюров, Иван Петрович Телятев, народный артист Республики Подгорный, Григорий Борисович Кучумов, народный артист СССР Кениксон, Егор Дмитриевич Глумов, заслуженный артист РСФСР Васильев, Надежда Антоновна Чебоксарова, народная артистка СССР Шатрова, Лидия Юрьевна, ее дочь, народная артистка СССР Быстрицкая, Василий камердинер Василькова, заслуженный работник культуры РСФСР Колосов, Андрей, слуга Чебоксаровых, заслуженный артист РСФСР Литвинов, ведущий, постановщик спектакля, народный артист РСФСР Варпаховский.